всем, что может удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ветер сает на куски, подними. Я буду бедной в мире этом, но зато богатой в мире том. Верной твоим благостным заветам, огоньком горящим и тихим светом, в мире мрачном, темном и пустом, в мире мрачном. Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, поиск души своей больной. Боли скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое моленье. Пусть мое здесь на земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу.